Глава 5. Для брачных переговоров, то есть обсуждения моего внезапного магического брака, отец собрал нас всех в своем кабинете, где всегда принимались самые важные решения, касающиеся как семьи, так и клана. Орланда отправили на другой конец стола, демонстративно от меня подальше. Дракон прокомментировал рассадку фирменной противной ухмылкой, еще и поинтересовался, где же его цепь. На месте отца я бы ему кляп предложила, но папа у меня, хоть и крутого нрава, умеет вести себя на деловых переговорах, а вот Орланду воспитания явно не хватало. Даже не верилось, что драконы так плохо готовят своих преемников. О событиях вчерашней ночи я рассказывала медленно, дотошно и без утайки. И как Искру увидела, и как с ее спутником Хеймдаром поговорила, и что потом леди Искрелла предложила мне снежный портал, чтобы добраться до Орланда. Единственное, о чем я не стала говорить, — о гадких драконах, прибывших убить Орланда под покровом скрывающей магии. Интуиция вопила, что это не гномья тайна, но тут же нашептывала, что у меня есть все права сунуть в нее любопытный нос. На правах жены. Родители выслушали меня молча. Только Крас бросал на Орланда такие взгляды, словно в любой момент мог схватиться за топор. Краса позвали на семейный совет на правах наследника, и теперь он явно жалел, что не ошкурил наглого дракона, пока у него еще была такая возможность. «Мы не для того тебя растили, чтобы ты стала тайным оружием этого недоумка». «Тайной женой», — тихо поправила его я. Да, посвящать всех в тонкости отношений с Орландом я не собиралась. Драконом его клана будет достаточно моих верительных грамот, в которых пропишут, что я официальный представитель Железногорска и что со мной можно вести предварительные переговоры о будущих поставках и заказах. Я уже мысленно прикидывала, каких городских мастеров стоит пригласить, чтобы предложить им сотрудничество. Опять же, мне потребуются образцы товаров и каталоги. Драконы — те еще сороки. Им мало железных аргументов и репутации мастера. Всегда подавай красочную демонстрацию и возможность выбора. Что и говорить, в гномьих мастерских я научилась создавать удивительные механизмы, а умение их правильно подавать и продавать было частью моей натуры. Украдкой посмотрела на браслет на своей руке. Мама не раз говорила, что прежде чем закрыться в гномьей мастерской, мне нужно повидать этот мир. Она намекала, чтобы я стала поближе к людям. Арана хотела мне только хорошего, но она не знала, что местные люди мне не ближе драконов. Так что я решила считать выверт Искреллы всего лишь частью рулетки. Чтобы сделать приятное родителям, я морально готовилась съездить к людям, а тут сгоняю на время к драконам. Какая разница? Разница тут же налилась теплом, и я почувствовала внимательный взгляд Орланда. Нет, мне нужно как-то вывести Грызокрылова на откровенный разговор. Пусть объясняет, что он там во время слияния наших разумов нахимичил. Итак, вы хотите отнести мою дочь в Грызовой перевал, при том, что ваш отец не желает вас видеть и считает недостойным статуса его наследника? Смол меднобородый вперил в Орланда немигающий взгляд. Выдержать его могли немногие. Я и сама терялась, когда отец смотрел вот так, но Орланд лишь криво усмехнулся. «Лорд Шторм волен считать все, что ему заблагорассудится, но других детей он не нажил, так что я был вправе явиться в ваш дом и потребовать исполнения огненной клятвы. Будь я тем мошенником, о котором говорилось в послании, разве стала бы леди Искрелла мне помогать?» «Одна стужа ведает, что на уме снежной леди», — мягко парировала мама. «Смертные часто становятся разменными фигурами на игровой доске богов. Меня беспокоит лишь то, что из-за вас на ней очутилась моя дочь». Мы с Орландом переглянулись. Меня раздражал грызокрылый золотой мальчик, умудрившийся испортить отношения с отцом. Но в жгучем упрямстве его взгляда сквозила решительность с налетом обреченности. Орланд вел себя так, словно у него не было выбора. «Наверное, сложно быть надеждой целой стаи». Меня вот иногда в шутку называли гордостью семьи и будущим первым клановым артефактором. И то я дергалась. Вдруг не оправдаю надежд, вдруг не справлюсь с заказами. Но меня поддерживали родители, а у Орланда отец явно находился во вражеской команде. Грызокрылый упоминал, что с друзьями у него не густо. Бедолага. Жалостливая мысль проскользнула в моей голове, и тут же Орланд вопросительно вскинул бровь. Бракованные шестеренки. Надеюсь, наша брачная связь не позволяет ему читать мои мысли. Отец пообещал дать ответ нам с Орландом вечером, а пока же мне предлагалось выгулить нашего крылатого гостя, заодно проследить, чтобы он не натворил бед в Железногорске. По мне, так серьезнее наследить дракон уже не мог физически. Но раз сказали присматривать за родственником, пришлось тащить с собой по мастерским. Свадьба у меня случилась внезапно, а заказы и покупки по расписанию. Мне потребовалось ровно полчаса, чтобы уложить это в голове. За это время я переоделась, составила маршрут и сожгла список женихов. Мне просто нужно было срочно что-то сжечь. Непродуктивные разрушения я не уважала, а список все равно морально устареет к тому времени, как я разберусь со своей грозовой проблемой. Проблема дожидалась меня в холле и явно была не готова к походу по магазинам. «Выше нос, дракон, сейчас я устрою для тебя обзорную экскурсию. Я бы предпочел остаться в замке». Сразу было видно, что выгуливаться Орланду не хотелось. Причем, скорее всего, дело было именно в формулировке. Сам он с удовольствием прошвырнулся бы по городу. Один нюанс. Без присмотра у нас иноземцы не бродят. Даже к самым проверенным покупателям всегда представляется сопровождающий. И это правило существовало для безопасности самих же гостей, любящих совать нос в подземные тоннели или кататься на телепортационных лифтах. «Будешь хорошо себя вести, куплю тебе выпить», — весело бросила я, отчего Орланд помрачнел еще сильнее. «Кажется, он еще до конца не понял, на ком женился. Относиться серьезно к магическому браку у меня не получалось. О муже я ничего не знала, кроме того, что врагов у него хватает, а умения предугадывать их шаги — нет. Это ж надо было из города высунуться и на поединок согласиться». Я пока не знала, как подступиться к обсуждению этого странного решения. Не хотелось, чтобы Орланд с лету заявил, что я лезу не в свое дело, и вообще ему никто. Поэтому, отложив обсуждение личного, я отправилась в ангар за самолеткой. При виде небольшого двухместного аппарата, передвигающегося на магической воздушной подушке, Орланд заметно насторожился. «А ты точно умеешь им управлять?» «Конечно, умею». Я сдвинула на лоб очки и переключила в них стекла с рабочего режима на лётный. «Нужно спуститься в подземную часть города. На поезде будем минут 40 чухать. Зато на самолетке, да по тоннелю за 10 минут домчим». «А как же телепортационный лифт? Они же у вас кругом». «Но не под землей. Через скалу монолит проходят магические жилы, искажающие телепортацию, так что наши не рискуют пользоваться лифтами без особой нужды. Но, в принципе, если тебе так хочется...» Я коварно усмехнулась. Орланд что-то проворчал о мужеубийцах и полез на заднее сиденье самолетки, внешне похожей на компактную двухместную ракету. Летала эта штука примерно так же, поэтому самолетками в Железногорске тоже без особой нужды не пользовались, но об этом я дракону не стала рассказывать. «Очки и шлем на пассажирском сиденье нашел? «Угу. Отлично. Погнали!» Вжух! Рывок на трассу, а потом по ней с ветерком. Воздушные дороги гномы строили на совесть. Непосвященному могло бы показаться, что летная тропа отмечена жалкими канатами и флажками, но это до первой аварии. Аппарат, утративший управление, притягивается страховочным диском, а если нужно, еще и антипожарной пеной от души зальет. «Лили! Стой! Лили!» Дракон орал так, что у меня заложило уши, а все потому, что мы приближались к входу в подземный тоннель. Да, по узкому коридору ни одному дракону не пролететь. Получит бесценный опыт. И я направила самолетку в темноту, которая быстро сменилась извилистой трассой, отмеченной яркими лампами. Вжух, и мы на месте. Я аккуратно опустила самолетку на парковку перед мастерской, подняла очки на лоб и улыбнулась дракону. Здоровски же. Лучше б я сдох в том поле. Слабо пролепетал заметно побледневший дракон. «Хорошо, что ты сам об этом заговорил. Ты в курсе, что тебя тогда отравили? Коготь, который я извлекла из твоей раны, был смазан ядом. Так что в следующий раз, когда за тобой явится драконья банда и предложат честно подраться в небе, не ведись!» «Рыжая, зуб даю, ты меня угробишь раньше сородичей». «Так я теперь тоже вроде как твой сородич». Орланд стянул очки, вперил в меня немигающий взгляд и отчеканил. «Это-то и страшно!» Нет, нормально. Сам втянул меня в авантюру под названием «Магический брак», а теперь еще и недоволен. Я вылезла из самолетки, дождалась, пока Орланд спрыгнет на площадку, протянула ему безразмерный мешок и объявила. «Ну что, дракон, по магазинам?» Хотела ляпнуть «муж», но выражение лица Грозокрылого остановило. Решила, что его банально укачало, но потом услышала гулкое урчание драконьего живота и стало немного неловко. «Кажется, мы забыли покормить нашего гостя». Перекусывать ароматными хлебными конвертиками с сыром и колбасками Орланду пришлось на ходу. До вечера оставалось не так много времени. Я знала, что отец пригласит на праздничный ужин мастеров, на таланты работы которых сделает ставку и захочет показать драконам. Значит, надо собраться заранее, чтобы потом не отвлекаться и не думать, положила ли я в сумку запасные кристаллы для големчиков и не забыла ли зубную щетку. Я не знала, как живут драконы и смогу ли я раздобыть у них предметы первой необходимости, поэтому мысленно готовилась запасаться в режиме хомяка. И все это быстро, четко и согласно списку, который я набросала, пока мы с Орландом стояли в очереди за перекусом у уличного разносчика. В Железногорске отличная система доставки, а все покупки обычно привозят курьеры, но в тот раз я не стала пользоваться этой услугой, так что пришлось Орланду заглянуть со мной и в плавильню за набором новых ячеек для волшебных кристаллов, и к алхимику за реагентами, и в клановую мастерскую, где наши мастера как раз закончили сборку нового голема по моим чертежам. Я и сама им помогла ровно столько, сколько могла слабая девушка, не владеющая даром левитации, что, впрочем, не помешало мне сунуть нос в каждый узел, чтобы проверить правильность сборки. Мастер-сборщик сорвал покрывало с моей основы и гордо объявил. «Принимай работу, Лили. Если ты сумеешь оживить эту тварь, позови меня на демонстрацию. Ох, и жуткая же у тебя фантазия, девочка». «Ага, знаю. Просто я в детстве читала книги не из этого мира. А если точнее, то увлекалась моделированием и рисованием мифических существ. Творила из полимерной глины и проволоки. Поэтому соединить дар из прошлой жизни с приобретенным в Архонте не составило труда». «Кто это?» Озадаченно крякнул Орланд. «Что за чудо в перьях?» «Дракон», — весело объявила я. «Не узнаешь в гриме? Точнее, в перьях». Я потыкала пальцем обруч из металлических перьев, венчающих голову тварюшки. Перьевые крылья тоже выглядели забавно. А если учесть, что живой голем должен теоретически уметь ими махать? «Совсем не похож», — вынес мрачный вердикт Орланд. «Похож или нет, домой тебе его тащить». Вообще, я за 2 часа, проведенные бок о бок с Орландом, решила, что сильный мужчина в любом хозяйстве пригодится, даже в гномьем. Главное, чтобы его на глупости вроде поцелуев не тянуло. Украдкой посмотрела на недовольную драконью физиономию и с трудом сдержала улыбку. «Превосходная работа, мастер Торт. Я голову прямо сейчас заберу. Хочу размер мозгов прикинуть, а тело тогда доставите в замок». «Упаковать в безразмерный мешок?» «Нет, в обычный ящик. Не хочу пачкать металл магией до активации мозгов». «Да как скажешь, Лили. Вижу, у тебя сегодня рукастый помощник». Мастер уважительно покосился на дракона. Орланда от такой характеристики совсем перекосило, и он демонстративно отвернулся. «Плохо понимает по-нашему», — быстро объяснила я. «Не признаваться же, что искра связала меня с угрюмом, как грозовая туча индивидом. И как он с таким характером со стаей управляться собрался?» Убедившись, что с драконом поболтать не получится, мастер Торт свистнул помощников, и они дружно сняли и упаковали башку моего голема в крепкий деревянный ящик. Дракон понятливо взвалил его на плечо и потопал из мастерской. Мне оставалось только подхватить брошенный им безразмерный мешок. Весил он не больше 2 килограмма, хотя я носовала в него даже больше, чем планировала. Интуиция подсказывала, что у драконов мне многое пригодится. Смол Меднобородый не зря слыл толковым главой клана, умеющим верно расставлять приоритеты. Для начала он признал, что мне полезно побывать у драконов, да и в целом где-то побывать, кроме Железногорска, не помешает. Опять же, себя показать, а то столько лет в мастерской просидела. Орланда на этом моменте папиной речи заметно перекосила, но проблемы навязанного зятя отца не волновали. Намного сильнее его беспокоило, какие разработки мне можно доверить и что за образцы я могу с собой взять. «Големчиков, Как мелких и совсем крошечных, так и громадину, плюющуюся огнем. Я как раз новый огненный камень для него сегодня купила. Осталось только вставить да настроить. «Лилия, ты, кажется, хотела презентовать клановые разработки», — мягко напомнила мама. «Да, помню», — тяжело вздохнула я, признавая, что не скоро мой огнедышащий монстр сможет плюнуть в настоящего дракона. «Нет, клан меня не задвинул и позволил взять с собой мелких помощников, инструменты и детали для их починки, а потом мне выдали такой список полезного и теоретически способного прижиться в драконьем хозяйстве, что у меня прямо руки зачесались. Я уже видела, как провожу презентации среди драконов, показываю им образцы волшебной механики и становлюсь мостом между двумя расами». «Орланд, поверь». Наш союз изменит Грозовой перевал, а драконьи кланы увидят, какой у них дальновидный будущий лидер стаи, способный налаживать полезные связи. Хотела хотя бы немного расшевелить дракона, который сейчас полностью оправдывал принадлежность к виду драконов грозы. Этакая мрачная, хмурящая брови туча. «Почему только бытовые артефакты взяла?» Дракон с недовольным видом осматривал образцы. «Где защитные или хотя бы маскировочные? О боевых я вообще молчу. Ау!» Дракон подпрыгнул на месте, а потом чуть не наступил на моего паука, цапнувшего его за ногу. Хорошо, что я успела увести его в сторону, а потом на всякий случай прикрыла невидимостью. «Вот тебе и атака, и защита, и маскировка». С нежностью проворковала я, поднимая небольшого, размером в половину моей ладони, голема с пола. «Повелительница мелюзги, самая мелкая и...» Нет, этот дракон точно напрашивался на демонстрацию. Жаль, я так и не успела огненному голему мозги на место вставить, а предыдущий сожрал критикан недобитый. Орланд задрал штанину, с удовлетворением осмотрел пострадавшую ногу и проворчал. «Ладно, признаю, от небольшого отряда такой мелочи толк может быть. Остальное я сам...» «Ты меня домой везешь или в боевых действиях участвовать?» «Как получится. Я в свою семью верю». Предельно серьезно объявил Орланд, и сразу так тревожно стало, особенно учитывая нападение. «Знаешь, я себе как-то иначе представляла драконьи поединки чести». «Я тоже. Собственно, мы и до поединка не дошли», — внезапно объявил Орланд. «А что тогда в небе было?» «Да я сам не понял. Парили, обсуждали условия боя. И вот эти твари уже обсуждают мою мать, а дальше все как в тумане». «Ты сам на них напал?» — ужаснулась я. «И сам сорвал правила честной дуэли? Эй, грызокрылый, ты чего натворил-то? А чего они первые меня спровоцировали, уроды?» «Да, кажется, я начинаю понимать, почему бог магии не желает поддерживать этого конкретного дракона. Глава стаи должен быть спокойным, как скала, этого воспламенить, как камень в вулкан бросить. Неужели его не учили править?» Я смотрела на стоящего передо мной бугая и чувствовала, что он из тех недолеток, которых еще учить и учить искусству плавного полета. «Лет-то тебе сколько?» — внезапно спросила я. В голове промелькнула мысль, что я могу быть старше Орланда, учитывая особенности моего попадания. 35, совсем птенец», — весело бросил дракон, заставив меня икнуть от удивления. «Нет, я понимаю, что некоторые по жизни мнят себя малышами, но Орланд на маменького сынка не тянул. Он был наглым, недоверчивым и просто чешуйчатым гадом». Орланд без предупреждения стиснул меня в объятиях и прижал к столу, где я раскладывала то, что хочу взять в дорогу. «Знаешь, рыжая, я тут подумал...» — жарко прошептал он, склоняясь к моему лицу. «Плохо получилось. Попробуй еще раз. И руки убери». Лапы, сжимающие мою талию, сместились на поясницу. «А что, у тебя есть еще сюрпризы?» «Орланд, я вообще девушка-сюрприз. Для начала уясни. Я гном, пусть и не снаружи, так внутри». «Чудно. А я дракон. Везде. Хочешь, покажу?» Дыхание Орланда провокационно пощекотало мою шею, и сразу вспомнился вкус нашего поцелуя. Но гномки не теряют голову от каких-то поцелуев. Нам нужны более весомые и надежные аргументы. «Так что, Лили?» Губы Орланда провокационно скользнули по моей коже. «Хочешь?» «Хочу. Хочу, чтобы ты присутствовал на встрече с мастерами», — не менее возбужденно прошептала я и посмотрела дракону в глаза. «Должен же ты знать, какие механизмы потащишь на своем горбу». Горбоносец приосанился. Драконий взгляд совсем не метафорический, металл молнии. На скулах обозначились чешуйки. Шумно вздохнув, дракон сложил руки на груди и кивнул. «Буду образцовым мужем гномки». «Ты же не считаешь меня гномкой?» Тут же насторожилась я. «Вот и ты можешь не считать меня образцовым. Зачем такой умненькой девочке заниматься самообманом?» И Орланд направился прочь. Когда же он проходил через дверь, я не удержалась и запустила ему на голову диверсанта. Дракон остановился, медленно и предельно осторожно снял паука с макушки, покрутил его в руке и небрежно сбросил на пол. Понятное дело, что големчик шлепнулся без вреда для механизма, а Орланд, не оборачиваясь, произнес: «Если решила атаковать, бей, второго шанса может не быть, и целовать тебя тоже надо было сразу. Ничего, учту на будущее». Вот так, поделившись планами, лорд Орланд Шторм-младший соизволил убраться из моей комнаты, но не из моей жизни. Да он даже из коридора утопать не соизволил. Когда я закончила сбор сумки, а часы на стене обозначили скорое время ужина, Орланд все еще стоял напротив моей двери, причем с таким видом точно имел полное право здесь находиться, но чистый дракон, оберегающий свое сокровище. «Ты тут? А переодеться к ужину?» «Зачем? Я не испачкался». Я лишь тяжело вздохнула. Потенциальному главе грозовой стаи совершенно не преподавали основы маркетинга, лежащего в основе выгодных сделок. «Отправляясь на ответственные торговые переговоры, нужно соблюдать этикет принимающей страны». «Так мы вроде просто пожрать, то есть поужинать с другими мастерами собираемся». «И что о тебе подумают уважаемые мастера, если увидят в мятой рубашке да жилете с оторванной пуговицей?» Орланд опустил взгляд, увидел пустую петельку и пренебрежительно хмыкнул. Он еще изучал жилет, когда над нашими головами открылся стихийный портал доставки, и из него выпали праздничные пироги. Точнее, это были небольшие пирожки размером с ладонь, еще и твердые да холодные. Один щедро осыпал дракона сахарной пудрой, второй я поймала на лету и вздрогнула, когда пирог надломился, и из него вылетела яркая снежинка. Покружив возле моего носа, она осыпалась пеплом. «Нет, у этой снежной нечисти совершенно отсутствует чувство юмора. Искра горелая!»